Глава 7. Не дав сыну ответить на этот вопрос Тропицкого, Анна твердо произнесла, глядя в глаза старшему Сергею. «Спасибо, но дальше мы сами. Мы прекрасно доберемся. На метро. Вы и так нам очень помогли. Не будем больше отнимать ваше драгоценное время. Благодарю за помощь». Перевела взгляд на сына и, уже глядя в глаза ему, «Сереж, попрощайся с дядей, ему должно быть уже пора ехать. И нет, в приют мы котенка отдавать не будем. Зря, что ли, ты его спасал, рискуя упасть с дерева». «До свидания!» Послушно попрощался мальчик и тут же переключился на разговор с матерью. «А как мы его назовем?» «Ну ты же уже дал ему имя? Нет разве?» Анна взяла сына за руку и, больше не глядя на Тропицкого, повела ребенка к выходу из парка, продолжая говорить с ним. Тропицкий замер истуканом, глядя им вслед. Если он все правильно услышал, то Анна с сыном живут вдвоем. И если он точно все правильно понял, то его только что послали. Что из этого обескуражило его больше, он пока не понимал. Нет, определенно его мозг отказывался четко думать, когда эта женщина была рядом. Она легко очаровала его тогда и проделала этот трюк снова. Так не бывает. Он, Тропицкий, не из тех идиотов, что любит второй раз наступать на одни и те же грабли. Он давал себе слово, что не будет интересоваться ее жизнью, но, встретив сегодня, понял, что что-то упустил. Тогда упустил. Ведь она что-то так хотела сказать ему в тот вечер. Так была счастлива, что позвонила и предупредила о том, что вечером его будет ждать сюрприз. А потом ему показали те фото. «Когда собираются тебя бросить, не сияют счастливой улыбкой». Почему он только сейчас это понял? Надо дать Игнату задание проверить все еще раз. Да, прошло почти 6 лет, но ведь не полжизни же. И пусть свяжется со Стапом, тем, кто тогда возглавлял его службу безопасности. Да, надо тряхнуть старого жука. Что-то он тогда точно скрыл от него. Сергей смотрел в спины уходящих Анны и Сережки и лихорадочно искал повод догнать их и не отпускать. Желательно совсем не отпускать. Уж себе-то он мог признаться в том, что до сих пор любит эту женщину. Ему плевать, как он будет выглядеть в глазах окружения, но если он сейчас их не догонит, то уже точно себя не простит. «Сергей Викторович, у меня в машине стоит детское кресло». Игнат подошел неслышно и встал рядом. «Вчера как раз племяшку возил. Моя машина припаркована вон в том дворе. Серебристая Toyota RAV4. Впрочем, вы ее знаете. Бак полный, техосмотр под козырьком». С этими словами парень протянул Сергею ключи и кивнул в сторону того самого двора, о котором говорил. «Мою тогда забери. Завтра пригонишь к офису». Тропицкий протянул парню свои ключи и рванул за Анной и ее сыном. Догнал их быстро. Пристроился со стороны мальчика и, не глядя на Анну, выдал. «Я тут знаю неподалеку ветклинику. Да и потом, надо же корма купить вашему найденышу. Игрушек, домик, миски для еды. Как вы все это на метро повезете? Правда, Сереж?» «Ладно, мама твоя не подумала. Она девочка. Но ты же мужчина. Ты же понимаешь, что на машине это удобнее и быстрее сделать, верно?» Взглядом, каким Анна сверлила Тропицкого поверх головы ребенка, можно было прожигать железо насквозь. А Тропицкий, стоило им подойти к пешеходному переходу, положил руку на плечо мальчика, обе руки ребенка были уже заняты. И невозмутимо, словно все так и должно быть, словно они семья, ждал зеленого сигнала светофора для пешеходов. Дождался и уверенно повел их к джипу. И тут Анну осенило. «Перевозка детей без специального сиденья запрещена!» Радостно выпалила она, но тут же сникла, потому что Сергей распахнул заднюю дверцу, и они увидели детское сиденье, закрепленное там. «Сереж, давай подсажу, пока у тебя руки заняты!» Предложил и тут же ловко подсадил ребенка в высокую машину. Быстро пристегнул, захлопнул дверцу и тут же услышал. «Ты не имеешь права манипулировать мною через ребенка! Тропицкий, откуда ты появился? Черт тебя дери! Я только...» Словно поняв, что сейчас скажет лишнее, Анна замолчала и даже прикусила губу, а его триггернуло от этой ее привычки. Он протянул руку, положил ей ее на шею и большим пальцем легонько потянул нижнюю губу вниз, осипшим в раз голосом проговорил: «Это запрещенный прием, Нюта». Откашлялся и продолжил уже нормальным голосом, в своей манере: «Садись в машину и поехали уже в ветклинику. Надо найденышу вашему все необходимые документы оформлять и прививки сделать, раз у вас с сыном нет на котенков аллергии». Анна резко выдохнула, поняв, что сейчас спорить с ним бесполезно.